Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех со святым и великим четвергом, с участием в Тайной Вечере, вместе со святыми апостолами, всеми святыми, всею Церковью Христовой, в приобщении пречистого тела и крови Христовых. Прежде чем взойти к своей смерти, прежде чем рассеются Его ученики, Христос собирает их, чтобы дать им высшее знамение своего неложного присутствия. Он отдает себя до конца, жизнь свою отдает, чтобы они жили, чтобы мы жили Его жизнью, чтобы мы имели общение с Богом. Будучи Богом, Он зрак раба принял, образ раба, уничижил Себя. И прежде Его превознесения над всем, Он являет предельное смирение. Мы знаем, что в воплощении Христом, в Рождестве, Бог сошел с небес, умалил Себя, чтобы приобщиться нашему человеческому существованию. И вот теперь на Тайной Вечере Он открывает еще большее уничижение. Господь и Учитель преклоняет свои колена и умывает ноги ученикам. Он преклонился до земли, чтобы завтра быть вознесенным на крест. И с этого креста сойти еще ниже, в землю, в гроб. Он сойдет в глубины адовы, в места забвения мертвых, в бездну, не имеющую дна, откуда никто не возвращается. И он будет вознесен оттуда со славою своего воскресения. Владыка всяческих, Господь Вселенной. И отныне мы, творение Его, должны следовать за своим Господом. Мы должны учиться преклонять колено перед своими братьями и умывать их ноги. Мы должны проходить тем же путем, каким Он прошел впереди нас. Путем служение до смерти, чтобы быть вознесенным вместе с Ним в божественной славе. То, что Я сотворил вам, говорит нам сегодня Господь. Вы творите друг другу, все образ вам даю. И Тайная Вечеря совершилась в ночь, когда Господь был предаваем на смерть. Обаче сам себя предаяши, как исповедуем мы. Он оставляет своим ученикам воспоминания о себе, о своей жизни и о своей смерти. И это воспоминание бесконечно больше, чем просто память о нем. Это священное действие, которое мы должны до скончания века совершать. «Сие творите». В мое воспоминание заново творите то, что Господь совершил на Тайной Вечере. И знамение Тайной Вечери является Его тело, ломимое во оставление наших грехов. Господь преломил вначале хлеб и потом сказал: «Сие есть тело мое». Что значит тело Христово, хлеб? Нет, говорит нам Святая Церковь, хлеб преломляемый, прежде раздаяния этого хлеба его преломление. И в этом хлебе ломимом знамение возвещаемой смерти, великое преломление в жизни Христа, преломление в мире – раздирание завесы храма от верхнего края до нижнего. Святая Церковь говорит нам, что тело ломимое – это не означает просто физическое тело. На языке Священного Писания это плоть, то есть все человеческое существование. И слова «сие творите в мое воспоминание» означают прежде всего это преломление. Первое слово, которое употребляет Церковь, говоря о Евхаристии – преломление. В книге «Деяний святых апостолов» мы читаем о первых христианах, о том, что они пребывали в учении апостолов, в послушании и в преломлении хлеба. И в другом месте они преломляли хлеб по домам. И Евангелие от Луки нам говорит о том, что апостолы узнали Христа в преломлении хлеба. И есть еще слово апостольское, которое мы слышали сегодня за божественной литургией. «Всякий раз, — говорит апостол Павел, — когда вы едите от хлеба сего и пьете от чаши сей, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Мы не сомневаемся, что апостол имеет в виду и воскресение Христово, но слово, которое мы слышим здесь – смерть. Тайная вечеря – это жертвенное приношение Господа на кресте, которое Он предлагает Своим ученикам. Совершенное Его явление любви к ним – наше спасение. Господь до конца возлюбил Своих учеников, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, о умовении ног их. Христос совершает Пасху вместе со Своими учениками, ту Пасху, которую Он совершит, которую Он Сам станет вместо пасхального Агнца в Великую Пятницу. И нам открывается, что и в умовении ног, и в Евхаристии свидетельство одного и того же – любви Господа, отдающего свою жизнь за нас. Возрадуемся по дару Христа, по благодати Духа Святого. Об этом даре Его всей православной Церкви сегодня – но будем не забывать, что Великий Четверг уготовляет Великую Пятницу, с тем, чтобы и мы могли праздновать Пасху Христову в полноте радости, но и в полноте ответственности, которую требует пасхальная тайна. Аминь.